Эпилог. Марина. Очень сложно бывает не потерять надежду, особенно когда тебе кажется, что все, конец, и хватит пытаться что-то исправить, пора жить дальше, оставив напрасные мечты. Но проходит день, два, и надежда вновь поднимает голову, вздыхает и просит: «А давай попробуем еще раз?» И я пробовала, вновь и вновь. Это было мучительно, потому что Сашка почти не желал контактировать со мной. Не демонстративно, но старался видеть меня как можно меньше. Если виделся с девчонками, то забирал их из дома, и если бы не дача его родителей, я бы, наверное, отчаялась очень быстро. Но у меня были союзники, точнее у нас с Сашкой, его родители, Славка, Лиза. Все хотели, чтобы мы воссоединились. Напрямую не вмешивались, но я ощущала их поддержку. И, конечно, когда мы были на даче у свекров, окружающие делали все, чтобы чаще сталкивать нас с Сашкой. Мы вместе разжигали мангал, рубили салат, убирали листья. В общем, делали все, что приходило в голову Сашкиным родителям. Он не возражал, не ругался, никогда не настаивал на уединении. Но и не реагировал, оставаясь вежливым и отстраненным. Будто я была для него чужим человеком. Меня подобное поведение приводило в отчаяние. Словно я оказалась сейчас на Сашкином месте в те 4 года, когда он старательно пытался достучаться до меня, а я не реагировала. Вроде и оскорбительного ничего не говорила, но я относилась как к соседу по лестничной площадке, а не как к мужу. Все возвращается, и ко мне вернулось мое собственное поведение. Сашка дистанцировался, подобным образом справляясь с крахом наших отношений, и как это переломить, я не знала. Так прошло 1/2. Время близилось к Новому году. Мы до сих пор не развелись, но не потому, что Сашка не хотел. Его об этом попросила Анна Викторовна. Сказала, что мне необходимо успокоиться, принять его решение о разводе и посоветовала отложить официальное оформление документов до следующего лета. Сашка не возражал. За это время я ни на шаг не продвинулась в деле возвращения мужа. Да что там на шаг, на миллиметр. Хотя точно знала, у Сашки никого нет. И не потому, что следила за ним, а потому, что верила его словам, которые передавал мне Славка. Он сам периодически интересовался у Сашки, не начал ли тот с кем-то встречаться, и получал краткое и исчерпывающее «нет». Один раз Славка даже решил брата с кем-то познакомить. Пригласил его и эту женщину в их с Лизой городскую квартиру. Лиза мне потом и рассказывала, как Сашка быстро ушел, а после отчитывал брата, чтобы тот больше не смел заниматься сводничеством. Я тогда на Славку даже подулась немного, пока он не объяснил. «Марин, извини, но мне надо было понять, у моего брата аллергия только на тебя или вообще на всех женщин?» Я убедился, на всех. И знаешь, повторю свой прежний совет. Вам надо бы к психологу, если еще не к психиатру. Я была согласна со Славкой. Надо. Но как затащить к психологу человека после его решения о разводе? Все ведь, расходимся. Если я заикнусь о специалисте, Сашка задаст резонный вопрос. А зачем? И я не знала, что ответить. Он подсказал мне сам, когда однажды начал рассказывать про своего друга Вадима и его жену Лиду, которые сошлись обратно после того, как почти год пробыли в разводе. И упомянул, что Лида ходила к психологу, чтобы разобраться в себе и справиться с кризисом. Подробностей Сашка не знал, Вадим их не сообщал, но мне этого было достаточно. В новогоднюю ночь на даче у Сашкиных родителей я попросила мужа сделать мне подарок – пойти на семейную терапию. Вместе. «Ты сам хотел, чтобы я не смотрела назад?» Сказала я, глядя в недоумевающее Сашкино лицо. «А у меня не получается, я все оглядываюсь. Думаю, рассуждаю. Пожалуйста, помоги мне, Саш». Конечно, он согласился. Впоследствии я очень жалела, что не решилась на подобное гораздо раньше. Возможно, тогда все стало бы совсем по-другому. Нам попался хороший специалист, с помощью которого мы вместе, шаг за шагом, проговаривали свои проблемы и учились понимать их, а заодно и преодолевать. Сашкину безответственность, отсутствие нормального «прости меня, Марина», из-за которого я страдала, мою глубокую обиду, которая в итоге разрушила и меня, и Сашку, и даже то, о чем изначально не собиралась говорить мужу, мое желание вновь стать настоящими супругами, и наоборот, его нежелание. Сашка был в шоке, узнав, о чем я мечтаю, и зачем я его привела на семейную терапию. Он не ругался, просто пообещал мне хорошенько подумать. Я ждала, молилась и ждала. Сашка. «Отпустить прошлое – сложная затея, особенно когда оно тебя отпускать не желает, да и в целом хочет вернуться. Причем об этом я даже не догадывался. Я общался с Мариной как с матерью моих девчонок, но не навязывался, наоборот. Старался дистанцироваться. Думал, что это ей необходимо, чтобы скорее начать жить, а не бесконечно существовать в нашем совместном прошлом. Но выяснилось, что Марине нужно совсем не это. Я не был к этому готов, потому что за прошедшие месяцы привык думать о нас как о паре, которая завершила свои отношения. И психолог был для меня завершающим этапом, эдаким способом поставить точку. Но точка внезапно превратилась в запятую, когда я осознал, что для Марины все иначе. Я помню этот момент откровения. Я смотрел на нее, моргая, и молчал как дурак, не понимая, что говорить. Марина хочет помириться, хочет начать все сначала, с чистого листа. Она говорила мне это тогда, в больнице, но с той поры утекло много воды. И я был уверен, Марина уже успела передумать и увериться в том, что я прав, настаивая на разводе. Невозможно всю жизнь быть виноватым и просить прощения. И я не хотел больше жить, постоянно натыкаясь на углы недоверия и обиды. Да, я желал, чтобы Марина отпустила все это, но не думал, что она действительно готова начать сначала. Это оказалось неожиданным, если не сказать больше. Я привык к другому. За 4 года откровенно пренебрежительного поведения жены я как-то свыкся с тем, что не интересую ее. И тут вдруг... Мне и правда необходимо было подумать, и в первую очередь понять, готов ли я сам к тому, что желаю для Марины. Судя по тому, что я узнал на сеансах с психологом, она действительно простила мне прошлые косяки. Но простил ли я ее за ситуацию с Никой? Я уже не злился, не обвинял, не отчаивался. Но простить — это все-таки нечто иное. А еще более иное — хотеть быть вместе с женой после такой вот проверки. Хотел ли я? Я не знал. Но я совершенно точно не хотел быть с кем-то другим. Это я осознавал абсолютно определенно. Приближалось Дашкино 5-летие. В этот раз мы с Мариной устроили детский праздник в кафе, позвав всех друзей Даши из детского сада, 7 малышей. С учетом их родителей, нам пришлось снимать целый зал в детском кафе, предназначенный для мероприятий. Я еще и развлечения заказал, и ребят в течение нескольких часов веселила парочка аниматоров, один из которых был переодет в большого медведя, любимого Дашкиного персонажа из мультфильма «Маша и медведь». Шабаш в итоге получился тот еще. Устали и дети, и родители. Но довольные все были как слоны, особенно ребята. И наелись, и напрыгались, и в конкурсах поучаствовали. Каждому достался приз, даже тем, кто не победил, чтобы обидно не было. Домой возвращались уже в сумерках, а учитывая тот факт, что на дворе была середина сентября, и всем на следующий день надо было куда-нибудь, в школу, детский сад или на работу, время сна неумолимо наступало нам на пятки. Я вызвался провожать девчонок и Марину до дома. Хотел помочь жене избавить дочек от свадебных, точнее праздничных платьев. Вошел в свою прежнюю квартиру, как всегда почувствовав болезненный укол в сердце, что теперь я здесь не живу. Наклонился, чтобы помочь Даше снять ботинки, а когда выпрямился, неожиданно зацепился взглядом за Маринину ладонь. И замер, открыв рот, потому что... На ее безымянном пальце сверкало кольцо. То самое, которое я подарил ей на 8 марта, 1,5 года назад, и про которое сказал: «Если ты когда-нибудь решишь, что можешь меня простить и начать новую жизнь, не говори ничего, надень его, и все». «Откуда оно тут взялось? В кафе вроде его не было». «Было», — пробормотала отчаянно розовеющая Марина. Наверное, я произнес это вслух. «Я весь день ждала, когда ты заметишь». У нее блестели глаза. Я понимал, что еще чуть-чуть, и жена заплачет. Поэтому быстро уволок девчонок в детскую. Усадил Дашу на кровать, дрожащими пальцами стал расстегивать пуговицы на ее платье. Целый ряд маленьких пуговок сзади, кто это вообще придумал? И вдруг услышал тонкий, напряженный голос Вики. «Папа, может, ты останешься? Мама вчера чай купила, твой любимый, с бергамотом. И мы пирог испекли!» Добавила Даша, старательно выговаривая «Р». Она теперь регулярно занималась с логопедом. «Все вместе пекли! Тоже твой любимый, шоколадный с вишней. И скатерть мама достала праздничную». Закончила Вика просительно и всхлипнула, глядя на меня с такой мольбой, что я не выдержал. «Ну, конечно, останусь». Выдохнул сам, пытаясь не расплакаться. А Марина даже и не пыталась. И когда я вышел из детской, она стояла в коридоре и беззвучно плакала, уткнувшись лицом в ладони. Я подошел к ней и обнял, прижав к себе так крепко, как только мог, не смея поверить в происходящее. «Неужели мы все-таки решились? Мы оба, и я, и Марина!» «Я люблю тебя», — прошептал я, целуя ее соленые от слез губы. «Пожалуйста, не оглядывайся больше, не надо». «Не буду», — всхлипнула Марина, поглядев на меня абсолютно счастливыми, но пока еще заплаканными глазами, и погладила по щеке дрожащей ладонью. «Я тоже люблю тебя, Саш». На ее безымянном пальцем, тонким росчерком солнечно-белого цвета, горело кольцо.